Техническая сторона взаимосвязи пар. У всякой программы жизни имеется своя техническая сторона осуществления, связанная с построением голографических ситуаций бытия конкретного человека или группы с включением событий по времени. Чтобы события жизни происходили, чтобы один человек встретился с другим, необходимо, чтобы программа разворачивалась во времени, а ее ситуации проходили через голографические построения тонкого мира, которые и являют собой те события, в которых участвует человек. Но чтобы индивиды действовали в событиях, им еще должна подаваться энергия свыше. На каждое событие подаются определенные типы энергий, требуемых для соответствующих действий. Программа имеет еще энергетическую сторону своей реализации. Так что обычные бытовые сцены технологически формируются на самом деле очень сложно высшими разработчиками. В глазах человека сама реальная сцена встречи пары в земных условиях будет выглядеть до наивности примитивной, и сам сценарий может показаться очень простым. Кто-то встретился с кем-то, понравились друг другу, слегка поухаживали один за другим, затем свадьба и далее скучные будни простой работящей семьи. Но это все бытовая сторона жизни. Техническая же осуществляется высшими личностями в тонком мире, то есть вне поля зрения человека. Но она ведется постоянно, ежедневно. Даже чтобы нужный партнер понравился требуемой душе, часто требуется использование технической стороны программы. Почему, например, из тысячи окружающих людей человек выбирает одного и проходит равнодушно мимо остальных? Многие люди замечают, что при встрече со своей второй половиной они чувствуют, как между ними проскальзывают какие-то токи. Люди рассказывают: «Я взглянул на нее и сразу понял, что это она». Моя единственная и неповторимая. Между нами словно искра проскочила. Или говорят: наши глаза встретились, и мы поняли, что искали друг друга всю жизнь. Это как раз происходит узнавание партнера, намеченного человеку по жизни свыше. Узнавание его по программе. В ней записаны те параметры, которые свойственны будущему спутнику жизни. И при встрече партнеров происходит стыковка внешних данных в программе одного партнера с реальной его формой. То же происходит и у другого партнера. Но узнавание будущих супругов происходит по-разному. Многое зависит от чувствительности личности. У многих индивидов, чтобы один партнер не прошел мимо другого, в программу включают энергетический импульс. У одних он может проявляться сильнее, у других слабее. В его действии проявляется техническая сторона работы программы жизни, заключающаяся в стыковках общих для партнеров ситуаций. Импульс – это энергия тонкого плана. Для человека она невидима, но он способен ее уловить, ощутить как нервный разряд, как промелькнувшую искру. Это и есть их ощущение энергоимпульса, связывающего программы двух людей, до этого никогда не видевших друг друга, общими ситуациями. Энергоимпульс всегда останавливается на соблазнителе или будущем спутнике жизни, благодаря чему один человек из тысячной толпы выделяет того, кто положен ему по программе. Энергоимпульс появляется при стыковке программ по времени и по голографическим построениям тонкого плана. Любовь с первого взгляда, как говорилось выше, есть не что иное, как действие подобного импульса, связывающего прежде всего программы двух людей. Если до этого будущие партнеры были незнакомы и не связаны жизненными ситуациями, то чтобы их программы стали работать совместно, требуется достаточно мощный энергетический импульс, включающий в обеих программах ситуации, работающие параллельно друг другу и позволяющие объединять их для совместных встреч в общих событиях. Этот импульс можно сравнить с включением телевизора. Щелчок выключателя, и ток поступает в телевизор. Он начинает показывать картинки. Также и энергоимпульс включает общую программу, в которой две разные индивидуальные программы объединяются в единых событиях, позволяющих людям встречаться вместе. Отсюда начинаются свидания и прочая совместная жизнь. Но, конечно, подобный импульс чувствуют не все. Он может быть разной мощности, и чувствительность к нему у людей тоже может быть не одинаковой. Однако, если человек проанализирует свои встречи с противоположным полом, то может обнаружить некоторые другие ощущения, сопровождающие его встречу с тем или с той, кто должен стать спутником его жизни или сыграть в ней какую-то особую роль.